Глава 38. Аврора. Пока Камал проводит тренировку с детьми, я наблюдаю за ними. Он восстанавливается быстро, но пока еще не может заниматься в полную силу. С ним рядом Джин, внимательно следит и не позволяет перенапрягаться. Они снова о чем-то спорят. Джин качает головой и стягивает футболку, демонстрируя стальные мышцы. Камал смеется и хлопает его по плечу. Джин встает в стойку и манит одного из ребят. Потом следующего. Начинается неравный бой. Мальчишки толпой наваливаются на Джина и все же заваливают его на маты. Он фыркает и поднимается, но продолжает улыбаться. Камал что-то объясняет воспитанникам, наши глаза на мгновение встречаются. Муж дарит мне нежную улыбку, от которой внутри все трепещет, и переключается на мальчишек. А я прохожу дальше по саду, наслаждаясь зимней тишиной и умиротворением. «Аврора, слышу женский голос из-за забора и рефлекторно оборачиваюсь. Вика стоит у ворот, словно тень из прошлого. Очки скрывают ее глаза, но даже сквозь стекло я чувствую напряжение. Ее поза — смесь отчаяния и упрямства. Эта женщина не сдастся. Она хочет что-то получить. Подхожу ближе, стараясь не показывать, как бешено бьется мое сердце. Аврора, прошу». Она дрожит, но слова звучат уверенно. «Дай мне поговорить с сыном. Он имеет право знать свою мать. Мне больше ничего не нужно». Ее слова вибрируют во мне, поднимая целую бурю. Она говорит о праве, словно это не она бросила Айдара. Словно не ее выбор привел к тому, что сейчас нас разделяет этот забор. Она предала и сына, и мужа. А теперь хочет что-то исправить? Есть вещи, которые нельзя простить. И это не измена мужчине. Вика подвергла своего ребенка смертельной опасности. Не единожды, умышленно. Нет, я не буду на ее стороне. Делаю вдох, усмиряя эмоции. Камал четко сказал. Говорю твердо, даже холодно. Ты сама выбрала этот путь, Вика. Решение принято. И я не собираюсь его оспаривать. Камал мужчина, и он знает, как лучше для его семьи. Виктория качает головой. Ее губы начинают дрожать от гнева. «Семья?» Зло шипит она. «Ты правда думаешь, что можешь заменить меня? Думаешь, он тебя любит? Думаешь, Айдар забудет свою мать?» И в мыслях не было. «Я не хочу быть тобой. Меня вполне устраивает моя жизнь. Я сжимаю руки, чтобы не дать гневу вырваться наружу». Вика подходит ближе к забору. Ее лицо становится яростным. «Ты ничего не знаешь!» Она почти кричит. «Ты такая же, как он! Лживая, себелюбивая! Ты украла у меня мужа и сына!» Ее голос ломается, но в нем больше ярости, чем боли. «Проклинаю вас обоих! Надеюсь, вы будете гореть в аду!» Беспощадно бьет словами, но я не показываю, как глубоко меня задевает. Выстраиваю мысленную защиту, не давая этой грязи попасть внутрь. «Уходи, Вика. Смотрю ей в глаза. Здесь больше нет для тебя места». Взгляд опаляет ненавистью. Я вижу, как ее грудь тяжело поднимается. Как она пытается удержать остатки гордости. Но в глазах читается поражение. Вика разворачивается, ее шаги громко звучат по гравию. Когда она уходит, я стою еще несколько секунд, прислушиваясь к звуку собственных мыслей. Я должна была это сделать. Так лучше для Айдара. Но почему внутри так дрожит? Почему кажется, что я сама кого-то предала? Перед ужином нахожу мужа в кабинете. Камал сидит в полумраке, его рука лежит на подлокотнике кресла, а в другой — бокал коньяка. Он не смотрит на меня, но осанка выдает напряжение. «Нам надо поговорить», — начинаю я, закрывая за собой дверь. Он поднимает глаза, его взгляд мгновенно становится сосредоточенным. «Что-то случилось?» Он оставляет бокал на стол. «Сегодня приходила Вика», — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Камал не двигается, но я замечаю, как его плечи напрягаются. И? Звучит холодно и даже опасно, но не по отношению ко мне. Она просила дать ей увидеть Айдара. Выдыхаю, стараясь быть спокойной. Я сказала нет. Сказала, что это твое решение, и я не собираюсь его нарушать. Камал кивает, но его взгляд остается ледяным. Она угрожала? Он внимательно наблюдает за мной. Нет, она просто говорила. Пыталась надавить, обвинить. Она сказала, что мы пожалеем. Я не могу удержать нервный смешок. Как будто это изменит что-то. Камал молчит, его пальцы медленно сжимаются в кулак. «Ты поступила правильно», — наконец произносит он. «Ее место давно определено, и оно не здесь». Я подхожу ближе, осторожно касаюсь его плеча. «Камал, может, все-таки стоит рассказать Айдару правду?» Я стараюсь быть не слишком настойчивой. Он уже не маленький. Сможет понять, кто его мать, и сам решит, что с этим делать. Камал смотрит на меня долго, и его взгляд становится мягче. «Я подумаю», — кивает он. «Но только тогда, когда буду уверен, что это не нанесет сыну вреда». Киваю, чувствуя облегчение. Этот разговор был нужен нам обоим. «Пойдем ужинать». Целую мужа в щеку. «Иди, я догоню». Камал мягко улыбается. Тепло кухни окутывает нас, словно защитный кокон. Весь день выдался нервным, но сейчас, сидя за столом вместе с Камалом и Айдаром, я чувствую себя дома. Наконец-то. Бокал в руке, смех сына, легкая улыбка мужа. Этого достаточно, чтобы забыть о недавних страхах. «Рора, ты ведь никогда не готовила плов?» Айдар поднимает на меня любопытные глаза. Он уже давно перестал стесняться меня, и это каждый раз наполняет сердце теплом. «Никогда», — отвечаю нарочито, виновато улыбаясь. «Но твой папа обещал научить, правда, Камал?» «Правда», — кивает он, поднимая взгляд от тарелки. Его голос звучит мягко, а в глазах читается что-то большее, чем просто обещание. «Но сначала нужно, чтобы ты нашла для этого время». Айдар смеется, а я смущенно отвожу взгляд. Атмосфера за столом наполнена уютом и радостью. Камал перебрасывается шутками с сыном, рассказывая забавные истории из детства. Я наблюдаю за ними и чувствую, как тихое счастье наполняет меня до краев. «Рора, а ты знала, что папа в детстве боялся зайцев?» Айдар ухмыляется, его глаза горят от удовольствия. «Зайцев?» Я с трудом сдерживаю смех, переводя взгляд на Камала. «Это правда?» «Не слушай его». Камал качает головой, но его улыбка говорит обратное. «Это была не боязнь, а осмотрительность. Они могут быть опасными». «Опасными?» Айдар заливается смехом, чуть не роняя вилку. «Они же маленькие!» Когда ужин подходит к концу, Айдар убегает в свою комнату, оставляя нас вдвоем. Камал подтягивает стул ближе, его рука ложится на мою. «Спасибо», — говорит он тихо. «Спасибо, что ты здесь». «Я всегда буду здесь, Камал», — отвечаю, чувствуя, как его пальцы чуть сильнее сжимают мою руку. Мы поднимаемся в спальню, теперь уже общую. Тишина накрывает нас мягким одеялом. Камал встает и отходит к окну. Его фигура кажется такой сильной и надежной, но я знаю, что за этой оболочкой скрывается много боли. «О чем думаешь?» — спрашиваю, подойдя ближе и осторожно касаясь его плеча. «О том, что все могло быть иначе», — отвечает он тихо, его взгляд направлен куда-то вдаль. «Я слишком долго держал все в себе. Слишком много раз закрывался. От тебя, от Айдара, от всех». «Камал». Пытаюсь что-то сказать, но он поднимает руку, останавливая меня. «Позволь мне договорить». Его голос становится чуть тверже. «Я не идеальный муж. И уж точно не лучший отец. Но то, что я чувствую к тебе, это не изменилось с самого начала. Я был сломан, но ты дала мне понять, что я могу быть другим». Его слова попадают в самое сердце. Я делаю шаг ближе и обнимаю его за талию. «Я тоже была сломана», — говорю тихо, а мои глаза наполняются слезами. «Но ты собрал меня. Камал, я никогда не хотела, чтобы все это обернулось так, но если бы мне пришлось выбирать снова, я бы выбрала тебя. Каждый раз». Он разворачивается ко мне, его руки ложатся на мои плечи. В его глазах столько всего — боль, сожаление, но главное — любовь. «Скажи мне еще раз», — шепчет он, — «я люблю тебя», — отвечаю, чувствуя, как мои слова вибрируют в воздухе. Его руки мягко скользят по моим плечам, касаются лица. В его глазах я вижу все, что для меня так важно. «Я не могу представить свою жизнь без тебя. Ты изменила меня», — говорит Камал едва слышно. «Ты сделала меня другим, Аврора, сильнее, честнее. Я не думал, что могу снова быть счастливым». «Камал, я прикасаюсь к его груди, ощущая, как его сердце бьется в унисон с моим. Я не знаю, как это произошло, но знаю одно. Тебе было трудно. Но помни, что я всегда буду рядом, что бы ни случилось». «Я люблю тебя». Камал обнимает меня, его дыхание щекочет мою кожу. Я чувствую, как он медленно расслабляется, позволяя себе быть уязвимым. Его губы находят мои, и весь мир исчезает. Мы остаемся вдвоем. В этой ночи, в этом тепле. Все остальное больше не имеет значения. Когда мы ложимся рядом, он обнимает меня, словно боится отпустить. «Теперь все будет хорошо», — шепчет он, и я верю ему, мы вместе. И никакое прошлое больше не сможет нас разлучить.